Без понятия, что произошло потом. В следующий раз я видела бабушку с дедушкой на похоронах. Они подошли к нам после службы. Папа держался вежливо, выпрямив спину. Его плечи напряглись так, что казалось, никогда больше не пошевелятся. Говорили мало, только то, что полагается в подобных обстоятельствах. «Как ты держишься?» И она была такая замечательная, и, надеюсь, сейчас она обрела покой. Мы все потеряли того, кого очень любили, но это не значило, что мы вдруг полюбили друг друга. В общем, бабушка с дедушкой вынудили нас съехать. Возможно, через несколько недель после похорон они поняли, что мы никогда не сблизимся, и пришло время порвать отношения. Возможно, отец попросил их не лезть не в свое дело, и поэтому они решили забрать дом. Не то чтобы собирались в нем жить. У них есть еще один, далеко отсюда, на севере. Они просто хотели продать этот. Какая разница? Нам пришлось покинуть дом, где я прожила всю жизнь, где хранились все мои воспоминания о маме. Там я по-прежнему могла ее видеть. Как она сидит со мной на диване, пока я смотрю утренние мультики по субботам. Показывает перед зеркалом в ванной, как собирать волосы в хвост. Читает мне первые три книги о Гарри Поттере, а позже лежит рядом, когда я читаю следующие четыре самостоятельно. Поет саундтрек к Гамильтону на кухне с деревянной ложкой или лопаткой вместо микрофона, соревнуясь со мной в том, кто безошибочно исполнит «My Shot» и «Non-Stop». В новом доме мамы больше нет. Никогда не было. Снова только мы с папой. Вернее, я, папа и Рэйчел. И кто бы ни был следующим в этом списке, так как папа, судя по всему, кому-то подкатывает. Вот что я думаю. Я думаю, папа сложный человек. Ему нелегко жилось. Он никогда не говорит о своем детстве, и, подозреваю, оно было довольно паршивым. Папа хотел стать врачом, но стал морским пехотинцем, потому что чувствовал долг перед Родиной, а еще потому что... Не знаю. Стать врачом непросто. Как правило, это удел у людей с деньгами и родственными связями, а у моего отца не было ни того, ни другого. Несмотря на все, он хорошо устроился в жизни. С моей мамой они обеспечили благополучную жизнь мне. Всякий раз, когда мы с ним спорили, и маме приходилось восстанавливать мир, она говорила: «Твой папа обожает роль отца». И это правда. Ему нравится быть моим отцом. Он возит меня всюду, покупает одежду, готовит, беспокоится о том, что у меня в голове, учит меня, хочет, чтобы я знала то, что знает он. Просто я чувствую себя неполноценной, как если бы подвела нас двоих. В чем? И теперь он вынужден привлекать всех этих друзей, чтобы заполнить пустоту. Может, хреново так думать? Прошу прощения. Я знаю, что он тоже ее потерял. Итак, кроме нас с папой, есть его женщины, и чем больше людей крутится рядом, тем сильнее мое одиночество. Возможно, так и задумано. Возможно, я должна извлечь из этого урок, что, в конце концов, единственный человек, на которого действительно можно рассчитывать, — это ты сама. Глава 28. Эмили. Эйден Томас вошел в мою жизнь. Не знаю, как так получилось, но, похоже, он вовсе не против. Мое сообщение о краснохвостых ястребах встретило самый горячий отклик. С тех пор мы постоянно переписываемся, разговариваем целыми днями. На работе я ношу телефон в кармане фартука, проверяю его под стойкой в перерывах между заказами. В ванной, на заднем сиденье в машине Эрика, когда чищу зубы перед сном и первым делом с утра, без конца прокручиваю в голове последнее сообщение. От краснохвостых ястребов мы перешли к другим хищным птицам и к остальной фауне в долине Гудзона. Потом круг тем дополнился работой, городом, едой, погодой. Эйден присылает мне фотографии интересных птиц. Мы обмениваемся рецептами. Каждое утро он спрашивает, как у меня дела, а по вечерам желает спокойной ночи. Интересуется, как я справляюсь в ресторане. Он слышал, что работа адская. «Все нормально?» Я рассказываю ему свой сон. Череда запертых дверей в темном коридоре. он ищет толкования в интернете. Закрытые двери, судя по всему, означают некое препятствие у тебя на пути. С другой стороны, открытая дверь символизирует новый этап в жизни, позитивные перемены. Ты уверена, что все двери были закрыты? Эйден набирает слова полностью. Никаких «оч» вместо «очень», «спс» вместо «спасибо» и «кст» вместо «кстати». Все предложения начинаются с заглавных букв и заканчиваются точками. Он редко использует смайлики, вкладывая в них особый смысл. Есть вещи, о которых он не упоминает, и мне хватает ума не настаивать. Его жена — дочь. Я формулирую вопросы в расплывчатой форме. Как дела? Как прошел день? Если захочет поговорить, пожалуйста, дверь открыта. Эйден приходит в бар по вторникам и четвергам, как обычно. Я делаю ему девственный олд-фэшн. Когда у меня выпадает свободная минутка, мы разговариваем. При встрече мы не так многословны, как в переписке. Физическая близость еще не достигла того уровня. Он не всегда отвечает сразу. Может пройти час, два, три без ответа. Тем временем я перечитываю наши сообщения, отыскивая в каждом слове возможное недопонимание. Стоит мне убедить себя, что я все испортила, как от него приходит сообщение, дружелюбное, открытое. В ресторане я бегаю на кухню за оливками, чистой ложкой, закусками, на обратном пути останавливаюсь и наблюдаю за красивым мужчиной на барном стуле. Его присутствие меня воодушевляет. Я выпрямляю спину, хожу с высоко поднятой головой. В голосе добавляется уверенности. Я храню связывающую нас тайну возле самого сердца, как талисман. Видит Бог, мне это необходимо. Дополнительный заряд бодрости, маленькое волшебство. Город пока не оправился от исчезновения женщины. Она была из местных. Каждый знает кого-нибудь, кто знаком с ней. Ее так и не нашли. Никто не говорит этого вслух, но мы понимаем, вряд ли ее найдут, если вообще найдут живой. Люди стали чуть добрее друг к другу. На улице, в магазинах, в ресторанах. В наших взаимоотношениях появилась терпимость, которая, конечно, заканчивается там, где начинается кухня. Хотя все прилагают усилия, даже Ник по-своему. К счастью, сейчас мы не слишком загружены. На носу День Благодарения. Город мало-помалу пустеет. Пользуясь длинными выходными, местные едут навестить родственников, готовясь к празднику. Скоро начнется самое лихорадочное время года, а пока все пугающе спокойно.